Здравия всем, дорогие слушатели Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Сегодня меня волнует вопрос о разделении людей на психотипы, разделении на физиков и лириков. Вообще, тема разделения по тем или иным жестким критериям, на мой взгляд, дело неблагодарное и нам навязанное. Человек, как образ и подобие богов наших родных, многогранен и разнообразен. Так вот, сегодня мы с вами внесемся во вселенную музыки и физики и убедимся, что в нашем прекрасном мире все взаимосвязано, и разделение – это не наш метод, как говорил герой гайдаевской комедии. Стартуем, друзья мои! Но сначала я хочу выполнить две заявки, пришедшие в нашу программу. Первой из них будет заявка от известной всем слушателям «Стола музыкальных находок» и всей именами любимой Вальки, из рук которой я приняла эстафету дежурства. Вот что она мне прислала. Вместе с солнышком, открывшим, как всегда, свои весенние объятия, и на душе становится светлее, теплее и радостнее. В этой связи, Алиса, принимай заявку. Мне нравится Алена Свиридова, еще с далеких 80-х годов прошлого века. Удивительно светлый голос и индивидуальность музыкальных композиций, манера исполнения отличают эту певицу и автора своих песен. Она, что называется, имеет свой неповторимый почерк, если можно так сказать. С уважением, бывшая дежурная столика Валька. Желаю тебе успеха. Благодарю, Валька. Мне так приятно, это вы даже себе не представляете. Я с огромным удовольствием выполняю заявку нашей дорогой Вальке. Наступил тот день, и мы нашли дорогу домой. А вторая заявка будет от слушательницы Ирины из Казахстана. Она хотела услышать песню «Будьте солнышками» в исполнении Юлии Славянски. Ирина, для вас звучит эта чудесная песня. Солнышками на земле, согревайте хоть тех, кто рядом, каждым мгновением жизни своей, словом, улыбкой, взглядом. Будьте солнышками на земле, посмотрите, сгущаются тучи, а согреть душу может во тьме даже самый маленький лучик. Чтобы мир не погиб во зле, будьте солнышками на земле и живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. И живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. Будьте солнышками на земле, согревайте хоть тех, кто рядом, каждым мгновением жизни своей, словом, улыбкой, взглядом. Чтобы мир не погиб во зле, будьте солнышками на земле и живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. И живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. И живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. После приятных отступлений вернемся к теме программы. Что же меня натолкнуло на такую тему, спросите вы? Казалось бы, несовместимы они, музыка и физика. А вот и нет, скажу я вам. Все очень даже совместимо. Моим личным мотивом к созданию этой программы стали мои родители. Моя мама – потрясающая женщина. Совмещала в себе тонкое чувство юмора, быстрый острый ум, творческий подход во всех делах, потрясающую артистичность и невероятно красивый русский язык. При этом она преподавала физику, математику, астрономию, а позже, в середине 80-х годов, еще и информатику. И все ей было интересно, все было нужно. А папа мой был музыкантом, играл на всех инструментах, включая арфу и саксофон. Поэтому любовь к музыке и физике мне передались как бы автоматически. А сейчас послушаем русскую народную песню «Хороши весны в саду цветочки» в исполнении Георгия Абрамова. Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочком милою в садочке, сразу жизнь становится иной. Встретишь вечерочком милою в садочке, сразу жизнь становится иной. Мое счастье где-то недалечко, подойду да постучу в окно. Выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно. Выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно. В нашей жизни всякое бывает, набегает с тучами гроза. туча уплывает, ветер утихает, и опять синеют небеса. Туча уплывает, ветер утихает, и опять синеют небеса. Хороши весной сядут цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочка, милою в садочке, сразу жизнь становится иной. Встретишь вечерочка, милою в садочке, сразу жизнь становится иной. А теперь я начну умничать. Звук с точки зрения физики – это энергия. В зависимости от частоты звуковых колебаний, уровня громкости, ритма и гармонии, звук может воздействовать на человека положительно или отрицательно. Правильно подобранные звуковые колебания, способные активировать резервы человека, с помощью звука могут быть скоординированы физиологические функции, такие как пульс, сердечный ритм, дыхание и пищеварение. Как всем известно, звуки, и звуки музыки в частности, являются продольными волнами, и как любые волны изменяются в замкнутом или открытом пространстве на некоторую величину. Параллельно звуковые волны в силу своих параметров оказывают влияние на пространство. Вот и мы сейчас гармонизируем наше пространство хорошей песней «Старый клен» в исполнении Марины Девятовой. Старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего, отчего? Чего мне так светло от того, что ты идешь по переулку? Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. От того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди, погляди, погляди. Сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Хочу затронуть колокольный звон немножечко. Еще в глубокой древности было известно, что звуковые колебания способны оказывать эффективное лечебное или болезнетворное воздействие на человеческий организм и психику. Одной из самых страшных в средневековье казней считалась казнь под колоколом, когда приговоренного помещали под большой колокол, а затем в этот колокол били. Пагубным в данном случае была в первую очередь сила звуковых волн, громкость, а также интенсивность волновых колебаний. Ужас. А в настоящее время колокольный звон широко используется уже в положительных целях, что доказано исследованиями. Звуковые волны, вызванные биением колокола, совпадают между собой, и их резонанс благотворно действует на организм человека, но при этом уничтожает бактерии. Известно, что более низкие тона действуют успокаивающе, в то время как высокие возбуждают. Thank you. Интересно, что же происходит с организмом на клеточном уровне? Звуковая волна, как и любая другая продольная волна, приходит единым фронтом, и ее действие продолжается некоторый промежуток времени, в течение которого сохраняется измененное состояние клеток. С рассеиванием звуковой волны клетки тела возвращаются к качественному состоянию, в котором они находились до прихода волны. При этом человек переживает соответствующие эмоции. Таким образом, звуки музыки вызывают у слушателей вынужденные эмоции. Вопрос заключается в том, какие вынужденные эмоции создает та или иная музыка. Воздушные волны, которые имеют наименьшую частоту колебаний, воспринимаются как низкие, басовые, ударные звуки. И наоборот, волны, чередующиеся с высокой частотой колебаний, воспринимаются слухом как высокие. Послушаем песню «Уж ты, веснушка моя весна» в исполнении фольклорного ансамбля «Воля». В настоящее время в результате скрупулезных опытов доказано, что каждый орган человеческого организма резонирует с определенной частотой колебаний. В исследованиях часто выделяются звуковые колебания с конкретными числовыми значениями частот, которые резонируют с определенным участком мозга. Например, низкий бета-ритм частотой 15 Гц представляет нормальное состояние бодрствующего сознания. Альфа-ритм частотой 10,5 Гц вызывает состояние глубокой релаксации. Все аспекты имеют прямое отношение к воздействию музыки на организм человека. Послушаем песню «Журчат ручьи» в исполнении детского ансамбля «Весна». Пели, трели про апрель. Нес прохожий толстый чернокожий многоуважаемый портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он, что вся эта весна ни к чему, что песня не нужна никому, что вешняя вода ерунда, да, да, ерунда. Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает. Вокруг волшебно и чудесно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит и неизвестно, для чего и почему журчит. Налетел и пробежал по луже, мелкий рябый ветер озорник. А ворчу на вилке путуже и сердито поднял воротник. Ему эта весна ни к чему, песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда, да, да, ерунда. Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает. Апрельский день, березка снова стать мечтает. Веселый шпиль гудит весеннюю тревогу. Кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы. Весна идет весне дорогу. Скворцы во все концы. Весна идет весне дорогу. Продолжим. Если новая звуковая волна приходит до того момента, как клетка еще не успела вернуться к исходному состоянию, в таком случае звуковая энергия новой волны не позволяет клетке вернуться к исходному состоянию и вынужденно удерживает клетку в этом качественном уровне. Другими словами, периодически повторяющиеся низкочастотные звуки не только провоцируют у человека определенную эмоциональную реакцию, но и в состоянии навязать ему это эмоциональное состояние. Эмоциональные состояния навязываются человеку против его воли, часто даже без понимания с его стороны, что ему что-то кто-то навязал. Звуковые волны с частотой 6-8 Гц, это 6-8 биений звуковой волны в секунду, вообще являются оружием. Фронт звуковой волны с данной частотой вызывает такое перераспределение первичных материй при своем прохождении, что вызывает необратимые процессы у высокоорганизованных клеток, которыми являются нейроны мозга. В результате этого возникает перегрузка мозга, и нейроны разрушаются, что в итоге приводит к их смерти. А мы, дабы избежать печальных последствий, послушаем прекрасный романс в исполнении Дмитрия Хворостовского «То было ранней весной». Немногим известен случай, произошедший в США во время сверхсекретных испытаний самолетов невидимок стелс, когда домохозяйки небольшого городка, расположенного неподалеку от секретной авиабазы, стирали в эмалированных тазиках, которые по форме и по некоторым качествам подходили под описание параболической антенны. Так вот, они в этих тазиках стирали белье и начинали слышать у себя в голове переговоры летчиков с авиабазой. А все дело в том, что несущая частота радиостанции была выбрана нестандартной и оказалась равной одной из резонансных частот организма. Вот так. В Зазвенел ручей, и слышно, как трещит на речке лед, и капель с промокшей крыши нам за шиворот течет. Речка разлилась напрасно, ей друзей не разлучить, ну а вместе нам не страшно даже ноги промочить. Солнечные зайчики прыгают по лужам, ручеек сверкает лентой голубой, капли разлетаются брызгами весну уже, только дружбу крепкую не разлить водой. Не беда, когда грохочет над весенней рощей гром, если дождик нас промочит, нам и это не почем. Радуга блестит над лесом, светит солнце для друзей, и веселой нашей песни подпевает соловей. Солнечные зайчики прыгают по лужам, ручеек сверкает лентой голубой, капли разлетаются брызгами весну уже, только дружбу крепкую не разлить водой. Да, это была песенка из мультика «Маша и Медведь», признаюсь. Да, в свои бесконечные 25 лет я люблю и мультики посмотреть. Кстати, о возрасте. Для многих не секрет, что разным возрастным группам нравится разная музыка. Но мало кто задумывался над вопросом «почему?». А все дело в том, что одна и та же музыка по-разному влияет на людей, имеющих различный интеллектуальный и нравственный уровень. Музыка предлагает сущности человека определенное качественное состояние, которое может быть в гармонии с его собственным или является полностью несовместимым. Но в любом случае, звук, как волновое колебание, однозначно и эффективно действует на любой живой организм, в том числе и на человеческий. В свете вышесказанного следует осторожнее относиться к выбору музыки для прослушивания. Очень важно всегда сознательно и целенаправленно определять параметры ее звучания, такие как громкость, продолжительность, насыщенность низкими частотами. А мы послушаем с вами песню в исполнении Анны Герман «Весна». Вот идет по свету человек-чудак, сам себе тихонько улыбаясь. Видно в голове какой-нибудь пустяк, с сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют. Весна. Сколько Только сердце валидолом не лечи. Все равно сплошные перебои. Сколько тут ни жалуйся и не ворчи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, стюга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Поезжай в Антарктику без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, называется весна, весна, весна, весна, весна. Прекрасная песня. В сегодняшней программе использованы статьи Стаса Черемушкина, автора сайта «Туба как средство самовыражения». А еще я надеюсь, вы заметили, дорогие слушатели, что все песни сегодня были о весне. Мне будет важно узнать ваше мнение о программе. Пишите нам, делитесь своими мыслями и идеями, отправляйте пожелания. Это очень легко сделать с помощью формы обратной связи на нашем сайте. А с вами была программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Наша программа выходит дважды в месяц по пятницам в 7:00, 13:00 и 19:00 по московскому времени. Наша сила в единстве. Желаю всем добра. Быть добру.